Глава 9. Событие 14. Дочка любознательна. «Мам, а куда тампоны вставляются?» Мама, подавившись яблоком. «Ну, как тебе сказать? В общем, туда, откуда берутся дети». Дочка, офигев. «Вайс-то, что ли?» Вот лежит он на кровати, или как этот робот недоделанный называется, а всякие лейкоциты его усиленно регенерируют. Так смотришь, через 2 недели уже ГПК отплясывать будет. Представил себе картину, как на местном сабантуе член политбюро этого самого ГПК приседает и хмыкнул. Не статусный танец. Вальс? Не, вальс и дурак спляшет. Во! Ламбаду. Там как раз нужно ногами шебуршать усиленно. А чем еще заняться? Только вот мечтать. Утром до обеда хоть посетители пускают. Министры всякие приходят. И даже члены. Одни хотят чего-то. Другие требуют защиты от Маленкова. Третьи воют. Этак пока он выйдет на работу, в ЦК и в правительстве никого не останется. Всех сталинский сокол исклюет. А еще обещал не трогать сильно никого. Если это «не трогать», то разреши ему, и 37-й начнется. Вечером только семья. И самое плохое, что неправильный он попаданец. Смартфона, ладно, не дали. Но вместо него хоть Вику послали. Немногим хуже. А вот с регенерацией ученые или боги конкретно кинули. Ничего не заживает. 2 недели прошло, а нога болит, голова болит, душа болит. А ну как не срастутся? Без мизинцев-то хоть ходить можно, а без ноги? Летать? Самолет не отдал, послал Максимилиановича. И так ильюшинцы весь по запчастям расковыряли. Половину, наверное, аналогов сунули. Уже и летать нужно будет с опаской. Легче и в самом деле новый купить, а этот сдать на опыты. Только денег нет. Денег не стало час назад. Пришло семейство. Таня все еще в гипсе, остальные здоровы, только Маша Вика хмурая. Покормили голубцами и засобирались, а через пару минут входит Вика одна. Забыла чего? Поговорить надо. «Здесь не пишут?» Огляделась. «Вопрос. Пишут, скорее всего. Тоже осмотрелся, до этого не задумывался. Ну, вроде главной тайны не выдал. Давай в коридор выпрыгну. Пробовал уже». «Да ладно. Вопрос непростой, но не секретный». Показала язык зеркалу. «Ну нет, до такого еще технологии не доросли. В соседней палате джин лежит из сказки, а камер таких маленьких нет». «Или есть?» «Ну, блин, Вика! Теперь и ветры пускать будешь с опаской. Вдруг и запах пишут!» «Говори, и Зэповским». «Папа Петя, у тебя деньги есть?» «Вопрос не в бровь, а в глаз». «На мороженое?» «Много». Опять язык зеркалу показала. Петр приподнялся на руках, сел, свесив здоровую ногу, потом больную в аппарате Елизарова. Попрыгал 2 метра до зеркала. Тоже показал ему язык. Потом снял. Зеркало как зеркало. Хотя, может, и тяжеловато. Вынеси в коридор. И телефон тоже. Подождал, пока Вика вернется. Много денег? На завод мороженого? У меня началось. Чего началось? Мутация? Ясновидение? Чего там у попаданцев начинается? Не понял. Ну, это началось. «Маша, ты меня не пугай! Что случилось?» «Чего может начаться?» «Дебил ты, папа Петя! Потому и страна раз...» «Маша!» «А, Семен Семенович, месячные начались!» «Не рано? Сейчас специалиста только корчить не хватало». «Нормально. Плюс стресс в подвале. Нужны тампоны и прокладки. Почему бы не построить завод? Самая востребованная продукция во все века. Заработала я за 2,5 года на завод». «Решительная? Не Маша, Вика Цыганова. Без базара. Сколько там у тебя в паспорте лет полных?» «В каком паспорте?» «И я про что? И это мы в СССР живем?» «Во Франции построить. Пусть Марсель подключится». «Чуть менее решительно». «Можно. А что делать с таким монстром, как Джонсон и Джонсон? Не надо Джонсона. Это немецкая тема. Помнишь дурацкий лозунг? Окей, Оби. Так вот, Оби — это аббревиатура от Охнабинде, что в переводе с немецкого означает «без прокладок». Точно знаю. Как-то предлагали рекламировать. Отказалась? Немецкая. Немецкая? Слушай, Маша. Палец к губам поднес. Кто предлагал рекламировать? Чего несет? Сморщилась. Помню этих дураков. Лезли и к Керту, и к Сенчиной. И тебя, выходит, не минули. Немцы, значит. Ну да. Развела руками. Давай так. Я сейчас позвоню Бику и пошлю самолет. Пусть скупит все возможные варианты и про немцев узнает. Себя-то обеспечим. Гель, поди, и не выдумали еще. А если выдумали, то не догадались так накласть. Про завод подумаю. Знаешь, главное, какое будет препятствие? Сырье, хлопок, ну, вата. Это стратегический ресурс. Порох делают. Весь почти идет на армию. Потому и с одеждой беда. Полстраны выращивает, а в итоге ходим с голой задницей. И просто увеличить площадь посевов не решение. Вопрос этот комплексный. Много выращивают хлопка в Африке, но ведь куда-то сбывают. Индия, скорее всего, тоже более-менее весь на военные нужды тратит. У них тут вялотекущий конфликт с Китаем. И Китай на порох. Но я тебя услышал. Все, что от меня зависит, сделаю. Ты, главное, не обижайся. Пойми, деньги не всегда могут решить проблему. А вот такую сложно сочиненную точно в лоб не решат. Нужно и разоружаться, и выводить новые сорта. Нужно перестраивать производство десятков, а то и сотен заводов. Первые шаги сделал. Вызвал кучу индусов. У них и сорта лучше, и производительность выше, и урожаи выше чуть не в два раза. Вот бы выйти на их уровень, тогда хлопка на всех хватит. Сегодня зашла в аптеку, а там простой ваты нет. Стой, не реви. «Сестра! Бивенур!» Притопала. Слоненок добродушный. «Мирч-то звал?» Весь проем дверной перегородила. «Принеси ваты, вот столько». Руки раздвинул, как рыбак, хвастающий сазаном. И это между глаз. «Доктор зла!» «Скажи, я попросил». «Ха! Доктор Неверт!» «Мать вашу, пусть сюда придет!» «Тыгдым-тыгдым!» Виновато улыбнулся Вики. Хороший, наверное, доктор. Экономный. А ты говоришь, завод. Событие 15. Приходит Моня из школы домой. «Мама, меня назвали жидовской мордой!» «Привыкай, сынок. Ты будешь жидовской мордой в школе, в институте, в аспирантуре. Зато когда ты получишь Нобелевскую премию, тебя назовут великим русским ученым». Товарищи влезли в окно. На третьем этаже. Ну, почти. Не пускали. Тогда один переоделся врачом и зашел в здание. Дальше коридора третьего этажа пробраться бесталантному актеру провинциального театра не удалось. Девяточники его скрутили. Он принялся кричать. «Петр Миронович, это я! Мицкевич! Петр Миронович, это я! Иосифович Мицкевич!» Петр вместе с доктором Елизаровым, который прилетел проверить результаты месячного лечения своими железяками, прогуливался по палате туда-сюда. Когда шум поднялся, был как раз у двери. Открыл. Трое мордоворотов схватили небольшого круглолицего человека в очках и ткнули этими очками в зеленый подол коридора. «Отпустите дедушку, он пацифист». Ухмыльнулся Тишков, когда товарища подняли и стали проверять на наличие оружия. «Товарищ первый секретарь!» «Да ладно, Миша, отпустите. И вообще, кто там решает, кого ко мне пускать, а кого нет? Где Филипповна?» «Дайте ее в соседнюю палату». «Так не пойдет». «Хотя нет. Все, съезжаю». «Миша, ты главврача позови через 10 минут. Я пока тут с заместителем генерального секретаря пообщаюсь». «Заходите, Артур Иосифович. Что-то случилось? Чего это вы в маскарадном костюме?» Человек поправил халат и поднял с пола очки. Одна дужка отвалилась. Тем не менее, он водрузил конструкцию на нос. «Зрелище то еще». А не пытайся бороться с товарищами из девятки, не Чак Норрис ведь. Очки не только лишились дужки, но еще и одна половинка теперь смотрела вниз, а вторая — вверх, и верхняя бликовала в пробивающихся в коридорах лучах солнца. В общем, красавец. Там наши внизу. Миша, давай сюда наших. Сколько там? Все 10 членов совета. Не войдут. Артур Иосифович, спуститесь, жребий киньте или по-другому решите. 5 хватит. Остальных я дам команду отвезти в столовую и покормить. Нормально так будет. Ну, вот и хорошо. Человек вышел, а Петр переговорил с Елизаровым. Можно домой? Пусть уколы делать и осматривать к нему приезжают. Кровать, если нужна, то перевезут. Конечно, чего вы тут место занимаете? Здоровый бугай, уже бегать надо, за девками. Скривился недовольно уральский новатор. Ну, правда, надоело тут. Хозяин-барин, ногу пока сильно не нагружайте. Еще пару неделек щадящий режим. 5 баптистов-евангелистов встали стройными рядами у двери. Так и 5 стульев ведь нет. Кресло за ширмой да табуретка у тумбочки. Пока собирался народ, Петр вспоминал историю знакомства с заместителем генерального секретаря Артуром Иосифовичем Мицкевичем. Генеральный тоже был на встрече, и это был не Шелепин. Звали генерального секретаря Карев Александр Васильевич. Чего это за параллельная реальность? Все просто. Никакого отношения к коммунистической партии товарищи не имели. Не антагонисты, но и не почитатели-то уж точно. Все от нее пострадавшие. Главный вот у них Александр Васильевич Карев, 75-летний деятель евангелистко-баптистского движения в СССР, генеральный секретарь ВСЕХБ, главный редактор журнала «Братский вестник», пастор, проповедник, духовный писатель. Член правления Фонда мира и Совета министра советско-американских отношений, член Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира, председатель советского баптизма во Всемирном совете церквей. А ВСЕХБ расшифровывается как Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Встреча прошла в Павлодаре. Где-то 2 недели после Нового года. Петр тогда налаживал там деятельность вновь созданной Немецкой республики. И записались эти товарищи к нему на прием. Жаловаться? Нет. Просить помощи? Опять нет. Правда искать? Дудки. Предложили помощь. Для СССР явление неординарное. Не любят у нас сектантов. В каких-то случаях за дело, но в основном потому, что так велела Москва. Петр еще в Краснотуринске столкнулся с активистами-комсомольцами, что боролись с немцами-баптистами. Пришлось раскрыть Конституцию и мордочкой комсомольской натыкать в некоторые ее статьи, потом открыть Уголовный кодекс и еще раз натыкать. Не уйметесь, посажу за разжигание межнациональной розни, а за все предыдущие ваши самоуправства попросите прощения и добудете для них помещение, где люди могут собираться и молиться. Есть вопросы? Или пойдем по второму варианту? Нашли во дворце строителей комнатку. Потом пришлось все же вмешиваться. Нужно было побольше помещения. Ну да бог с ними. Про генерального. Оказывается, в Немецкой республике ныне проживает несколько тысяч, а может даже десятков тысяч меннонитов, которые в настоящее время практически слились с евангельскими христианами-баптистами, евангельскими христианами, прохановцами и баптистами. Совет предлагал в деревнях с преобладанием меннонитов построить школы и молельные дома. «Шутите, ребята? Церковь у нас отделена от государства, если память не изменяет. Строить церкви, мечети, синагоги и прочие молельные дома верующим нужно за свои деньги. В чем помощь-то?» «Кроме того, что ведь построим начальные школы?» «Опять шутите? А кто будет преподавать? И самое главное, что? Слово Божье!» «Ну, мы можем найти на несколько десятков школ на первое время учителей. А по окончании школы все дети тоже заделаются меннонитами?» «Нет. Давайте так. Кирхи, или чего у вас, строить никто не запрещает. Я с Екатериной Алексеевной отдельно переговорю. Школы стройте, если в этих деревнях или селах проблемы со старыми, либо ветхие, либо вообще нет, и дети в другое село ходят. Ну или школа маленькая совсем. Учителей найдем. Дальше. Вот обязательное условие. Рядом со школой должна быть построена спортивная площадка и футбольное поле, а зимой — хоккейный корт. Все, Договорились?» «Петр Миронович, есть одна просьба, наболевший вопрос. Служба в армии». «Да, вот и мышеловка, а то сыра густо насыпали. В той России ввели альтернативную службу. Здесь Гречко раскричится. Да и закон еще и не Гречко-то принимает. Верховный совет, подгорный. Но ведь оно же было уже в СССР, только перед войной отменили. Была не была. Я попробую. Есть такое понятие «альтернативная служба». Чаще всего имеется в виду изучение основ медицины и работа в больницах медбратьями. Как вы на это посмотрите? Даже шушукаться и обсуждать не стали. Мы вносили уже такое предложение. Генеральный, старенький совсем. Лысый почти, только на затылке волосы курчавятся. В ссылке побывал. Всю жизнь борется за своих людей. Отменили коммунисты Бога, ввели принципы строителя коммунизма. Наивные. Хорошо, непростое действо, и мне не по плечу одному, но я попробую. А что, за границей нам поможет? Не пожалеете? Вот теперь стоят. Что-то пошло не так, раз все приехали. Закон об альтернативной службе примут в июне. Этот призыв пролетает. Но в армии всем командирам дано указание товарищи использовать во всяких минсанчастях и прочее. Оружие не выдавать. Присяга? Ну, на присягу. Не заставлять. Уговаривать. Что случилось-то? Товар «Братья во Христе». Вроде чуть походил, а нога разболелась. Скривился. Эти приняли на свой счет, скуксились. «Петр Миронович, мы от вас Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов через Всемирный Совет Мира и Всемирный Совет Церквей подали вашу кандидатуру на присвоение вам Нобелевской премии мира. Обе организации подтвердили свое мнение в Нобелевском комитете. Самое неожиданное, что вы уже есть в списке. Заявку подала премьер-министр Израиля Голда Мейер». И правда неожиданно. Интермеццо 7. «Дедушка, это правда, что на зло нужно отвечать добром?» «Да, внучок, правда». «Тогда дай мне, пожалуйста, денег на мороженое, а то я разбил твои очки». Председатель Комитета государственной безопасности СССР, генерал-полковник Георгий Карпович Ценёв, слушал доклад и морщился. Не от доклада. Зуб болел. Ныл тут несколько дней, а сегодня дергать начал. Не ходи к семи гадалкам, рвать нужно. 7-й так и не останется. Мосты и коронки пока генерал не ставил. Теперь вот придется. Его кривую рожу докладчик принимал на свой счет и потел. Так ведь и удар беднягу хватит. «Зуб болит, вы покороче, к врачу пойду». Не просиял докладчик, но духом воспрял. «Ноги всей этой истории растут из международного дела от Пономарева. У него там такие доки религоведения. В их понимании, что евангелисты, что евреи, одно и то же. И слушать ничего не хотят, если пытаешься что-то растолковать. Вы же знаете, Георгий Карпович, уж извините за прямоту, Леониду Ильичу ужасно нравилось, что коммунисты из всех зарубежных стран в очередь вставали ему туфлю поцеловать, как к папе Римскому. В этом отношении между ним и Хрущевым разницы никакой. Но Пономарев эти депутации обеспечивал, а лучше сказать, покупал. Какой к черту из египетского или йеменского царька секретарь компартии? Он и не знает, что такое Ленин, фасон пиджака или рецепт шашлыка. Зато барашка в бумажке любит отменно. Вот международный отдел и выбивал для них этих барашков. А раз надо мусульман обхаживать, то все, евреи, враги без разговоров, а баптисты, штундисты и все прочие протестанты туда же, в кучу. Даже у нас в Совете дурь, отдел по иудеям и сектам общий. Понятия не имею, кто там до такого додумался из этих объедков Коминтерна. Но факт, сотни тысяч работящих, смирных людей из-за чего-то вопиющего невежества еще недавно держали на положении скота. Ведь не бунтуют, никакой активной антисоветчиной не занимаются. Учат себе свою Библию. Как бы не аукнулось нам, когда на этот товар умный купец найдется. О, к концу речи даже пафос прорезался. Ценёв вспоминал беседу со специалистом из Совета по делам религии Евлампием Алексеевичем Тарасовым. В этом ведомстве Тарасов ведал протестантским отделом. Зачем председателю КГБ понадобился знаток в такой неожиданной области? Все, Тишков, с ним не соскучишься. Этот неугомонный решил, что народу у него в Казахстане маловато, и надо добыть еще, а заодно попросил помочь реэмигрантов из США вывести, новый философский самолет организовать. Стали прикидывать то да сё. Накрутили такой клубок из разных хитрых затей, что непонятно теперь, с какого конца его начинать разматывать, за что дергать. Ну, по порядку. После того, как старики-разбойники из Штатов сбежали, да не просто так, а с подарками, к местным русским отношение в Америке стало чуть лучше, чем к неграм. Коми! Присматривать за ними принялись крепко, за самыми заметными чуть ли не в открытую ФБРовские топтуны таскались. И не скажешь, что без причины. Желающие вернуться на родину среди них очень даже нашлись. Еще бы! Такой пример Сикорский с друзьями подали. Да и негры достали уже всех. И ведь конца-то и не видно. Гузят. Эйзенхауэр обещал перед выборами, что не будет никакой охоты на ведьм. Так Эйзенхауэр в могиле. Да и чего не наобещаешь избирателям? Дело житейское. Кто спросит потом? Кто больно смелый? Ладно, без с ними, с политиками. Надо дело делать. Придумывать, как людей вывести. Придумали просто. Граница с Мексикой дырявая. Там общевойсковую армию можно тайком протащить. Не то, что несколько человек. Или пусть даже десятков стариков. Позвали Александра Михайловича Сахарского, главу первого главного управления внешней разведки КГБ. Стали выяснять, какие есть контакты и возможности, чтобы в Мексике людей принять. ПГУ — организация серьезная. Сам Ценёв со своей военной контрразведкой в тройке о таком размахе и не мечтал. Если спросить, то у Сахаровского агентура наверняка найдется даже среди пингвинов, а уж в Мексике, у главного вероятного противника под боком, на все вкусы и случаи жизни. Есть даже целая община завербованная, только они сами об этом не знают. Внедренец у них там давний. Чуть ли не со времен увлекательной операции под забавным названием «Утка» под религиозного авторитета играет. Менониты. Тишков, как про этих менонитов услышал, аж подскочил. А я все думаю, где мне народ в Немецкую республику еще добыть? Уже всех, кого мог, по Средней Азии соскреб. Меня в Таджикистане и Киргизии скоро сыном Иблиса называть будут. И так промышленность и сельхоз — смех один. А тут еще и Тишков, сволочь этакая, лучших спецов ворует. Ворую, а что делать? Вот теперь знаю что. А вы знаете, кто такие менониты и откуда они взялись в Мексике? Ну, давай, Петр Миронович, порази. Это же тоже бывшие наши русские. Ну, русские немецкие люди. Такие очень консервативные протестанты, которых Екатерина II из Германии и Голландии в свое время завозила десятками тысяч и селила в колониях в Малороссии и в Поволжье. Люди трудолюбивые и грамотные до ужаса. Одно в них плохо — пацифисты они. Солдаты идти отказываются и вообще оружие в руках держать. Екатерина-то им обещала особое положение, лишь бы хлеба растили побольше. А вот после нее цари к ним присматриваться стали совсем иначе. И так и сяк рекрутчину у них ввести пытались. А допытались до того, что те отчаялись и уезжать стали. Что самое удивительное, люди от налогов никогда не уклонялись. Как война, добровольно тысячами в санитары, возчики, лишь бы стрелять не пришлось. Нет, надо было обязательно под ружье загнать, чтобы много о себе не думали. Вот и уезжали помаленьку. А после октября, когда Керенского, который им все льготы вернуть обещал, выгнали на мороз в одном платье, поехали уже массово, сперва по большей части в Канаду, а там дальше и в Латинскую Америку, где нравы попатриархальней. Да и то ведь не все уехали. В республике немцев по Волжье этих менонитов было очень много. Что с ними дальше сталось, сами уже знаете. Теперь у меня вот в Казахстане живут остатки. Георгий Карпович, мы же прикидывали в политбюро, как антирелигиозную кампанию притормозить. Устал народ. Злиться начинает на перегибы. Как бы нам так устроить, чтобы эти меннониты захотели к нам в Казахстан, к родне и единоверцам переехать? А родня у них найдется, это я вам гарантирую. У них церковные записи хранятся на 1500 лет назад. За травку я вам даже сам подкину. Я ведь был в Мексике недавно. Там особенно в северной части страны хреновые дела складываются в принципе. Сильный рост преступности. Бандиты из штатов туда сбегают. Грабят магазины, фермы. Если так пойдет дальше, то меннонитам этим придется, чтобы выживать, себе на горло наступать и вооружаться. Но на это они не пойдут. Скорее снова всей стаей с места снимутся и уедут в следующую страну. Закольцевать бы, а? Они ведь хоть и немцы по крови, а своей коренной землей не Германию даже считают, Россию. Пускай едут теперь к Екатерине Третьей. Слово за слово, мысль за мыслью, начал вырисовываться какой-то примерный план действий. И не был бы Тишков Тишковым, кабы не задвинул идейку еще похлеще. Еще и русских в разные годы и даже века с государством в вопросах религии не сошедшихся обратно на родную землю собирать предложил. Мол, пример возвращения меннонитов должен и духоборов со старообрядцами, и штундистов-баптистов разных вдохновить. Да, некое разумное зерно в этом есть. Вон, молоканы из Турции ведь принимали. Те рады-радехоньки были. Лучше при коммунистах, чем без головы. А то очень уж турки полюбили опять иноверцев на эту голову укорачивать. Национальный вид спорта у них такой. Только вот придется сперва со своими, местными, как-то отношения наладить. А с этими как-то уж очень неудачно последние годы складывалось. Сильно тех же баптистов с евангелистами прижимать стали. Пока еще более-менее, терпят, гнутся. И надо что-то придумать, чтобы ломаться не начали. Знаем ведь, кто эти обломки потом подберет и нам в задницу воткнет. Злых и деятельных диссидентов себе на ровном месте придумаем. Вот тогда-то Ценёв и затеял консультации со специалистами по религиозным вопросам. Надо было хорошенько разобраться, чтобы не наломать дров по недостатку знаний. Еще ведь и закон об альтернативной службе обсуждать на политбюро. Загнали Тишкова в Казахстан. Так он и оттуда воду мутит.